Глава 19. За обедом мы говорили о чем угодно, только не о том, что нас действительно волновало. Да и говорили мало, так только видимость создавали. Франсина, караулившая каждое слово, получила массу полезной информации о текущей погоде у нас и в родном городе Шарля. Потом я обогатила ее сведениями о тамошней прекрасной архитектуре, отметив величественный храм и выдающиеся особняки местных богачей. Затем я выразила сожаление, что не посмотрела мастерскую отца Шарля. На этом темы для разговора закончились вместе с обедом, ведь даже я умудрялась не только вести беседу, но и есть, что уж говорить о дедушке и Шарле, проявлявшем в этом вопросе куда большую тренированность. Конечно, в темы разговора вносил разнообразие Франциск, вспомнивший пару историй из своей бытности королем, но Франсина его не слышала, поэтому явно скучала. «Какие будут указания на ужин?» — ожила она, как только мы встали из-за стола. «Николь?» — переадресовал вопрос дедушка. «Мне все равно», — ответила я. «Да я сейчас ела вкуса еды не чувствую. Хотелось как можно скорее разрешить проблему с советом. Мерзкую, отвратительную проблему, которая постоянно зудела на краю сознания и мешала. Да всему она мешала». «Тогда на ваше усмотрение, Франсина. Николь, ты идешь с нами или проведешь время до ужина в библиотеке?» Показывать заинтересованность в занятиях магией сейчас не стоило, но и сидеть в библиотеке и быть отвлекаемой по мелочам Франсиной не хотелось. «Я же все ногти сгрызу, не зная, что они там решают без меня». Франциск, конечно, не оставит меня в неведении, но в его исполнении новости так причудливо выглядят, что иной раз и не понять, о чем он говорит. Но я же могу проявить заинтересованность в Шарле. «С вами!» — протянула я на манер Вивианы, выразительно стрельнув глазами в жениха. «Тогда у меня условие, чтобы ты не отвлекала нас, как в прошлый раз», — построжился дедушка. «С Инором Буле ты можешь пообщаться позже». «Тогда я с вами, но с заходом в библиотеку. Выберу там что-нибудь почитать, чтобы вас лишний раз не отвлекать». Я настолько вошла в роль, что в библиотеке чуть было не отправилась к разделу с легкими романами, которые так привлекали гостившую у нас Люсиль, но потом решила, что это будет слишком подозрительно. Франсина уже знает, что магией я интересуюсь больше, чем романами. Поэтому вытащила толстенный справочник по артефактам. Его в случае чего действительно можно будет почитать. «Мы за вас так волновались, леди Декибо», — спохватилась Франсина, которая шла за мной от столовой и сейчас поняла, что если я уйду в лабораторию, то до вечера ей ничего не удастся из меня вытянуть. И настроить в направлении нужном Фаро тоже не удастся. Особенно Мари. Знакомство с родственниками жениха всегда так волнительно, она переживала, что что-то может пойти не так. «Например, что?» Я остановилась, прижав к груди книгу. Не то чтобы я боялась, что Франсина начнет ее у меня отбирать, но ведь уронить можно и от смеха. «Например, вам что-то там не понравится?» — вдохновенно сказала Франсина. «Или вылезут такие подробности из личной жизни жениха, о которых нужно узнавать до свадьбы, чтобы ее избежать, понимаете?» Появление Франциска из стены сильно подпортило впечатление от речи экономки, тем более что он не преминул отметить. Поэтому женихов и невест нужно всесторонне проверять до свадьбы, чтобы потом не разочаровываться. Поэтому, Огонек, твое пренебрежение достойно порицания. Правда, подозреваю, что Франсина не это имеет в виду. Я послушаю, Огонек, с твоего разрешения». Он улегся на воздухе и подпер подбородок руками, собираясь со всеми удобствами узнавать, что же придумала наша экономка, чтобы отвратить меня от помолвки с ненужным Фаро Инором. «Шарль практически идеальный Инор», — уверенно ответила я. «А его семья — золотые люди». «Неужели у него даже романов с инаритами не было в его-то возрасте?» — продолжала намекать экономка. «Знаете, леди Николь, возможно, это не мое дело, но инаритам вашего положения нужно очень внимательно относиться к выбору спутника жизни. Не стоит склоняться к тому, кто ради вас нарушает обязательства, данные другой». И главное, говорила она это с таким выражением лица, словно эта речь — следствие беспокойства о моем будущем, а не попытка внедрить мне в голову нужное Фаро настроение. «Как топорно», — скривился Франциск. «Огонек, перед тобой образец того, как нельзя делать. Вообще никогда, если хочешь достичь поставленной цели. Лучше бы она говорила не про обязательства, а про то, что вчера еле-еле нашла Мари, которая задержалась в комнате Шарля, и выразила бы удивление, что гости распоряжаются чужими слугами, как своими, и добавила бы, что Мари слишком молода, чтобы дать отпор. Как? Червячок ревности зашевелился же? А ведь ты знаешь, что я говорю неправду. Вот такими мелочами и разрушают непрочные фундаменты еще не построенной семьи. Но у вас-то прочные, я это давно понял. Не отодрать друг от друга, увы. А ведь так все хорошо сложилось бы, согласись ты на предложение королька». Он грустно покачал головой, а я еле удержалась, чтобы не сказать ему гадость, Зато по отношению к другой персоне удерживаться не стала. «С чего вы взяли, что у него были какие-то обязательства перед другой Инаритой?» — в лоб спросила я экономку. «Я вам этого не говорила. Кто вам об этом сказал?» «Я предположила», — она оскорбленно поджала губы. «Но вижу, что попала в точку. Ведь были же?» «Не было. Его родители хотели женить его на дочери друзей семьи». «Это он так говорит?» — скептически уточнила она с видом. «Ну вот видите, я оказалась права». «Франтина, вы правильно сказали, это не ваше дело», — поставила я ее на место. «И меня удивляет, что вы проявляете поразительную осведомленность в чужих делах. С чего бы?» «Простите, леди Николь, я переживаю за вас», — сказала она столь нервно, что я не усомнилась. «Она действительно переживает, но не за меня, а за то, что скажет Фаро, если узнает о ее проколе. И Норбулея не внушает мне ни малейшего доверия. Он подозрительный тип, и я уверена, что в этом браке он ищет определенные выгоды». «Я бы попросила вас впредь оставлять при себе свои мысли о моем женихе», — отрезала я и отвернулась, показывая, что не намерена больше с ней разговаривать. «Простите, леди Николь», — торопливо проговорила она уже мне в спину. «Да, без воображения дама деньги отрабатывает», — разочарованно сказал летящий рядом Франциск. «Вот в мое время куда ответственнее относились к поручениям. Подумать только, шпионка самого Фаро и оказалась способна только на такой слабый пшик». Хорошо, что дорога до лаборатории была короткой, и Франциск не успел окончательно разочароваться в нынешних шпионах, хотя Франсина не попыталась меня догнать и добить чем-нибудь из того арсенала, на который намекал призрак. А ведь Мари не единственная молоденькая горничная в нашем доме, но самая симпатичная. Но я лучше, да, и только так. Я не буду сомневаться ни в себе, ни в Шарле. Открывала я дверь в уверенности, что кто-кто, а Шарль не стал бы за моей спиной заводить пошлых интрижек с горничными. То есть он, конечно, и не заводил, но слова Франциска все равно показались мне обидными. С него станется сказать что-то подобное и Шарлю, например, что я тайком любезничаю с грумом, и будет потом радостно утверждать, что только хотел проверить силу наших чувств. «Я вот что подумал», — вдохновенно сказал призрак, подтвердив мои опасения. «Давай не будем отвлекаться на всякую ерунду», — оборвала я его, «а перейдем сразу к делу». Франциск от возмущения раздулся и потемнел. «То есть мои стратегические планы — это ерунда?» Выдохнул он свое раздражение вместе с частицами протоплазмы, которые полетели в разные стороны. Были они неприятно холодные и колючие, и там, где проходили сквозь тело, еще долго оставалось странное чувство пустоты. Дедушка стукнул ладонью по столу, и Франциск моментально перестал плеваться и уменьшился до своих прежних размеров. «Я почему-то решила, Ваше Величество, что вы опять хотите поговорить о Франсине. Кому она интересна?» Фыркнул немного успокоившийся призрак. «Я уже и думать о ней забыл. А тебя, видно, огонек все же задели ее слова, если и до сих пор помнишь». Он мне хитро подмигнул, прекрасно понимая, что ставит в неловкое положение. «Давайте, Ваше Величество, вы расскажете о своих стратегических планах», — прервал его дедушка. «Хотелось бы знать, какие у них принципиальные отличия от наших». «Время», — неожиданно коротко ответил Франциск. «Все отличие во времени. Я уверен, что бить надо сразу по получении известия. На нашей стороне будет внезапность, нам надо успеть все до обеда. Я считаю, что обедать надо с чистой совестью от прекрасно проделанной работы». Он завис перед нами, скромно сложив руки на животе. «Мы не готовы», — ответил дедушка. «Ой, Роберт, ты перестраховываешься. У тебя есть все для завтрашнего успеха. Куча зелий, куча артефактов, аж три помощника, включая мою скромную персону, а главное, ты сам». «Меня беспокоит тот маг, который тебя увидел». «Меня тоже, но я уверен, что по утрам он, как положено любому приличному магу, спит, а значит, не будет путаться у нас под ногами. Кроме того, я запомнил его ауру и постараюсь, чтобы мы с ним не встретились». «А ведь его величество прав», — заметил Шарль. «Чем раньше после выхода указа мы устроим бабах, тем вероятнее, что, во-первых, он удастся, а во-вторых, нас не смогут обвинить». «Молодости свойственен оптимизм», — скептически проворчал дедушка. «А старикам чрезмерная осторожность», — фыркнул призрак. «Роберт, ты ведешь себя так, словно ты не леденинг по крови. Мне становится за тебя стыдно. У нас леденингов азарт в крови бурлит, как пузырьки в бокале хорошего шампанского. Поэтому у нас леденингов так мало и осталось». «Ничего, Николь в ближайшее время займется этим вопросом», — оптимистично ответил Франциск. «Поставь им условием брака минимум трех правнуков, и увидишь, что они озаботятся этим вопросом прямо сегодня». На Шарля я боялась смотреть, хотя он вряд ли отказался бы от реализации идеи Франциска. «Сказал дедушка. Ваше Величество, вы не увлеклись?» «С чего бы?» — высокомерно ответил Франциск. «С моей точки зрения, три правнука маловато, но это уж им решать, сколько они захотят сверх минимального». «Прежде чем мы будем говорить о браке Николь», — чрезвычайно неприятным тоном сказал дедушка, «нам нужно решить парочку неотложных вопросов, малюсеньких таких». Он даже пальцы сложил, показывая, насколько незначительны вопросы. «Вот завтра и решим, Робер». Франциск подплыл к дедушке и покровительственно похлопал его по плечу. Точнее, попытался, потому что призрачная рука проходила тело насквозь, наверняка доставляя живому собеседнику множество неприятных ощущений. «Робер, ты не понимаешь, у нас просто не будет другого шанса. Фаро не даст. Он очень быстро поймет, зачем этот указ, и перекроет для тебя возможность появления в Ланже». Сейчас он говорил совершенно серьезно, без привычного ерничества. «Всего предусмотреть невозможно», — поддержал его Шарль. «А так у нас будет преимущество». «Это если мне вообще удастся переместиться поближе к совету», — возразил дедушка. «А не удастся, придется нам троим идти», — картинно вздохнул Франциск, поправляя манжет. «Нельзя тянуть, Робер. Время играет против нас. Настолько сильно играет, что еще самая малость, и мы проиграем не только свободу, но и жизнь. Робер, пойми, сколько бы мы и ни готовились, мы не будем готовы лучше, чем сейчас». Неожиданно Шарль насторожился, словно к чему-то прислушиваясь, и сказал. «Пришел вестник от Пьера Луи. Указ вышел, столица переименована с сегодняшнего дня». «Робер, это знак», — уверенно сказал Франциск. «Знак, что все должно решиться до ужина». «Ужинать тоже нужно с чистой совестью от прекрасно проделанной работы», — съязвил дедушка. «Разумеется», — невозмутимо ответил призрак. «Робер, выгребай свои кладовые, мы идем громить совет».